Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Неделя, в общем-то, прошла спокойно. Ничего не предвещало, да и ничего вроде и не планируется такого. Ну, разве что везунчику нашему вот пора идти на прививку. Я бы не волновался, но это же везунчик, всяко может случиться. Давайте посмотрим, а что же все-таки случилось. В одно прекрасное утро везунчику сделали в поликлинике прививку от столбняка. Везунчик очень удивился, потому что его сосед Толстый Лёва говорил, что столбняк бывает только у собак, когда они на улице встречают столб. Но мама сказала, что все это глупости, и столбняк – очень опасная болезнь всех нормальных людей. Везунчик поверил маме больше, чем Толстому Лёве, но все равно, когда шел домой, на всякий случай не подходил близко к столбам, хоть ему совсем и не хотелось в туалет. А дома у него поднялась температура и стало хотеться спать, а прививка покраснела, припухла и немножко чесалась. Родители не знали, должно так быть или нет. Тогда везунчик сказал, что собака-грелка, наверное, должна хорошо разбираться в столбняках, и все позвали собаку-грелку. Грелка понюхала прививку, посмотрела на часы, подумала и ушла с таким видом, как будто ничего страшного не случилось. А доктор Комаровский в это время смотрел по телевизору свою любимую передачу про рыбалку и даже не знал, что спокойно досмотрел ее до конца только благодаря собаке-грелке. Итак... Перед нами пострадавший везунчик, на этот раз вроде как уж он точно не был виноват, потому что просто ходил на прививку, да? И вот после прививки имеем мы вот такую неприятность. Ну, он лежит только для того, чтобы вам это было хорошо видно. Потому что вы понимаете прекрасно, ему вот от этого красного пятна не настолько плохо, чтобы ему прям нужен был постельный режим. Тем не менее, мы реально имеем проблему, которая действительно называется реакция на прививку. Давайте для начала попытаемся ответить на главный вопрос. Что это такое реакция на прививку? Должно это быть, не должно это быть, да? Так вот, когда делается прививка, в организм вводится что? Особый препарат, который называется вакцина, правильно? Задача вакцины сделать так, чтобы в организме начал вырабатываться иммунитет к конкретной болезни, да? И вот способность конкретной вакцины вызывать ответную реакцию в виде образования особых иммунных клеток называется иммуногенность. То есть вакцина способна формировать защитный иммунитет. Но оказывается, кроме вот тех самых клеток, благодаря введению которых в организме вырабатывается иммунитет, в состав вакцины входят и другие вещества. Ну, допустим, всякие консерванты, да, или вещества, которые обеспечивают активность самой вакцины и так далее. И вот эти вещества, они могут вызывать в организме разные реакции, да. У одних вакцин реакции выраженные, у других невыраженные. Есть вакцины, у которых количество нехороших реакций большое. И такие вакцины называются реактогенными, то есть способными вызывать реакции. И мы все прекрасно понимаем, что самая лучшая вакцина – это вакцина, у которой хорошая иммуногенность, да, и аж никакая реактогенность. То есть мы ее ввели, иммунитет получили, а реакции никакой. И таких, кстати, вакцин много. Ну, например, типичная вакцина от полиомиелита, например, да. Иммуногенность прекрасная, реактогенности аж почти никакой. Или точно такая же вакцина от гепатита Б. Практически никаких реакций, но в то же время прекрасное формирование иммунитета. Тем не менее, есть достаточно большое количество вакцин, которые реакции вызывают. Да. Ребенку нашему сделали вакцину от дифтерии столбняка, которую положено было делать вот именно в его возрасте. Обращаю ваше внимание на то, что эта вакцина, как правило, хорошо переносится, но при использовании этой вакцины, как, впрочем, и при использовании любых других вакцин, возможны реакции двух видов. Реакции бывают общие, ну, например, сыпь или повышение температуры. И реакции бывают какие? Местные. Какие реакции были у нашего везунчика? Местные. А общая была? Помните, что он говорил? У него поднялась температура, стало ему не совсем по себе, да? Но кроме этого, у него начала болеть и чесаться рука, да? И поэтому сейчас мы с вами фактически рассматриваем какую реакцию? Местную. Итак, что будем делать с местными реакциями? Для начала, прежде всего, нам надо оценить, как она может проявляться. Проявляться она может отеком, покраснением, болезненностью и зудом. Да? То есть у нашего парня было это все. Именно размеры покраснения, как правило, определяют тяжесть местной реакции. Считается, что размер покраснения меньше, чем 2,5 сантиметра, это легкая реакция. От 2,5 до 5 сантиметров, это какая реакция? Средней тяжести. Если краснота больше 5 сантиметров, это реакция тяжелая. Если у ребенка имеет место реакция средней тяжести или тяжелая, пожалуйста, это надо что сделать? Показать доктору. Реакция легкой, степень тяжести, ну, мы, как правило, справимся сами. Очень мало есть домов, где можно найти сантиметр, но в любом доме, как правило, можно найти коробочку спичек. Я настоятельно рекомендую использовать коробок спичек. Это очень удобная штука, его размер ровно 5 сантиметров. Это стандарт, да? Вот можно, собственно говоря, приложить, ну вот примерно пол коробочка, да, 2,5 сантиметра. Это какая реакция, будем называть ее? Легкая. Теперь, как мы будем бедному дитю помогать? В общем, честно скажу, самую большую мудрость действительно проявила собака, которая пришла, посмотрела на все это, развернулась и ушла. И действительно, я вам честно скажу, что оказание помощи при местных реакциях – это самое сложное. А почему самое сложное? Потому что практически ничем помочь невозможно. Но вот все, что делается, делается не для ребенка. Уменьшить это невозможно. Вы понимаете? Все делается потому, что никто не может сидеть сложа руки. И для того, чтобы вот вам было не скучно, придумана куча методик, которые позволяют маме поставить галочку на собственной совести, ну, а ребенку не сделать хуже. Ну, чаще всего прикладывают капустный лист, да, обмазывают вокруг йодом, рисуют сеточки, да, могут ноги парить при этом, могут все что угодно. Все, что как бы делается, делается не для бедного дитя. Есть на самом деле, мы с вами еще много раз об этом будем говорить, вот есть классическая ситуация, когда у дитя что-то болит, да, что-то болит. Мы прекрасно понимаем, у детей ничего болеть не должно, мы это знаем. Тем не менее, если что-то болит, то есть три главных правила, универсальные правила помощи при боли. Запоминаем всего три правила. Правило первое называется «отвлекать и развлекать». Ну, то есть понятно, что если он все время думает об этом, то оно болит. Если он при этом беседует с мамой или смотрит мультик, то болит, конечно же, меньше. Второе – покой. То есть не надо размахивать рукой, если опухла рука, и не надо бежать на дальние дистанции, если опухла нога. Это два. И третье правило – обезболивающие средства. Какие мы можем использовать в домашних условиях обезболивающие? Парацетамол или ибупрофен. То есть вот это все мы можем использовать, если совсем не в моготу. Кстати, во многих учебниках, не наших, у нас обязательно должны быть лекарства, а не в наших. В учебниках считается, что лучшая помощь, чтобы отвлечь, когда сильно болит, кухонная тряпочка. Что это значит, кухонная тряпочка? Это значит, прямо вот так вот и рекомендуется взять вот тряпочку, которая используется на кухне, да, намочить эту тряпочку прохладной водичкой и положить вот сюда вот. И пока она будет тут лежать, вы можете почитать ему сказку, посмотреть вместе мультик, и таким образом вы все отвлечетесь. Опять-таки, если придет бабушка и увидит ребенка с компрессиком, да рядом мама, да, и он скажет, что ему легче, то всем ведь в семье будет легче, и вы явно будете что-то делать. Обращаю внимание также, что после инъекции в руки или в ноги, то есть в плечо, в бедро, возможны реакции периферических лимфоузлов. Например, в бедро сделали инъекцию, реакция пахового лимфоузла. Сделали сюда, реакция подмышечного лимфоузла. Реакции лимфоузлов относятся к тяжелым местным реакциям. Поэтому к врачу вы обращаетесь, когда? Если есть реакция лимфоузла, раз. И второе, если размер покраснения больше 2,5 сантиметров. Понятно? Замечательно. Привет, мама. Мы захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон. Перемагає граючи. Тем не менее, скажу вам по правде, что через 2-3 дня, скорее всего, краснота может уйти. но может остаться уплотнение. Может пройти даже пару недель, а иногда и месяц, и в этом месте, где была инъекция, будет обнаруживаться плотный шарик, уплотнение ткани. Я хочу, чтобы вы четко понимали, будет это или не будет, вот зависит исключительно от индивидуальных особенностей вот этого конкретного ребенка. То есть это реакция тканей на компоненты данной вакцины. Будет она у вашего ребенка или не будет, ну, прогнозировать практически невозможно. Но я хочу, чтобы вы правильно понимали и правильно рассматривали вот эти местные реакции. Я обращаю внимание на следующее. Как правило, медицинская наука заинтересована в том, чтобы после укола оно опухло, покраснело и болело. Вот я понимаю, что вам это неприятно слушать, что вот это надо врачу, да? Но суть состоит в том, что с этой целью в вакцины очень часто добавляют особые вещества, их называют адъювантами, которые вызывают вместе инъекций, специально для этого они вводятся, воспалительный процесс. И получается, что клетки иммунной системы толпами идут туда, где есть воспалительный процесс, и знакомятся с вакцинным препаратом. И таким образом эффективность вакцинации, иммуногенность вакцины повышается многократно. Поэтому я еще раз фиксирую внимание. Боль, покраснение – это то, что пережить легче. Но очень часто именно благодаря боли и покраснению нам надо сделать не 10 инъекций, а 2-3, например, для формирования иммунитета к болезни. Надеюсь, это также понятно. Еще раз фиксирую внимание, что может пройти и месяц, и иногда даже дольше. А в этом месте по-прежнему что-то плотное. Вот я хочу, чтобы вы понимали, мы ничего с этим сделать не можем. Ну, не можем. То есть мы можем размахивать руками, давать волшебные капли, отправлять вас на физиопроцедуры, говорить, попейте еще вот эти капельки, чтобы оно быстрее рассосалось. Вот оно рассосется тогда, когда рассосется. Вот ничего с этим сделать нельзя. Поэтому повторяем самое главное правило помощи при местных прививочных реакциях. Это время и покой. Все. Вот я четко понимаю, что это самые сложные правила для родителей. Терпеть и не суетиться, это называется не любить и не лечить. Поэтому фиксируй внимание, надо терпеть и не суетиться. И вы тогда будете нормальные, внимательные родители. Понятно? А ненормально невнимательные, это как раз те, кто приложит туда барсучий жир и 25 капустных листьев. И менять их будут 3 раза в день. Как бы чего ни вышло. Только для того, чтобы вам потом не сказали, а вы ничего не делали, теперь из-за вас. Понятно? Понятно, что может быть нарушение техники вакцинации. Может быть грязный шприц. Может быть вполне. И тогда там что будет? Нагноение. Но это нагноение, это боль пульсирующая, это красная, горячая, это высокая температура, это нужен хирург, и это видно в клиническом анализе крови. А это, простите, все нормально, температуры нет, шило в заднице, болит рука. Что надо сделать? Отвлечь от больной руки. Все, с местными реакциями, ребята, что сделали? Закончили. Общие реакции. Самая распространенная общая реакция у нашего парня была. Самая распространенная общая реакция это что? Повышение температуры тела. Повышение температуры тела после прививки – это проявление реактогенности препарата. Это понятно? То есть это не та температура, которая нам сильно с вами нужна. И поэтому не надо ждать 38,5, 39. Вот есть 38 под мышкой, даже 37,5, но ему нехорошо. Давайте не будем его мучить. Мы можем в такой ситуации использовать жаропонижающие средства. Какие с вами мы жаропонижающие средства еще раз используем? Известные нам парацетамол и ибупрофен. Когда то, когда сё. Вот когда то, когда сё не принципиально. Совет только один, а мы уже это знаем. У нас в домашней аптечке один из этих препаратов есть в жидком виде, а второй есть в свечах. Ну, везунчику нашему, он достаточно взрослый, ему все равно как. По-видимому, со свечами к нему лезть не очень правильно будет. Но если дитё поменьше, например, ребенок первого года жизни, то я все-таки настоятельно рекомендую в течение дня, когда плохо, растворы. А если хотим спокойно проспать ночь, то перед сном свечку парацетамола или ибупрофена. Договорились. Итак, в любом случае, коль скоро речь идет о повышенной температуре, то мы организуем чистый, прохладный, влажный воздух, ну, теплую одежду, это мы понимаем прекрасно, раз. Мы много пьем, что лучше всего пить? Как обычно, достаем из нашей аптечки раствор для переоральной регидратации. Это идеально, но это не обязательно. Можно и компот, и чай, и отвар изюма. В общем, лишь бы пил. Более того, если плохо, я фиксирую на этом внимание, то детей старше года можно поить газированными напитками. Всякими разными, даже цветными. Если они ничего другого пить не хотят. Запомнили? Замечательно. Итак. Какие еще могут быть реакции? Во-первых, мы должны знать, кстати, это тоже очень важно. Всегда, когда мы ходим на прививку, мы все-таки должны поинтересоваться у доктора. А что это вы нам укололи? Да? И от чего это нас будет спасать? Какая может быть реакция? И что самое главное, в какие сроки эта реакция может быть? Потому что если ему сделали вакцину АДС от дифтерии и столбняка, то реакция, как правило, в течение первых суток. А если вашему ребенку сделали в годик вакцину корь, краснуха, паротит, то после этой прививки реакция, скорее всего, будет не раньше, чем через 6-7 дней. И проявится она, скорее всего, не температурой, а чем? Сыпью, да? И поэтому вы должны знать, что реакция, скорее всего, будет через 6 дней и в виде сыпи. Только я хочу, чтобы вы понимали. Вот я не уверен в том, что после каждой прививки вам будут читать лекцию о том, какими бывают реакции и когда их ждать. Но, ребят, это же ваши дети перед Боженькой, правда, да? Может быть, если вы пошли уже вакцинировать ребенка, если вы настолько адекватные родители, что понимаете, что самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней – это вакцинация, да? Но что качество вакцинации зависит не только от вакцин, да, но и от того, кто на момент вакцинации находится рядом с ребенком и какие он условия создаст ребенку. Поэтому я хочу, чтобы вы четко понимали. Реактогенность вакцин меня, как доктора, волнует намного меньше, чем равнодушие папы и мамы, которые считают, что вакцины это надо именно государству, а им все равно. Именно мама и папа приводят ребенка в поликлинику, именно мама и папа организуют условия, в которых он находится после вакцинации, и именно эти условия и в поликлинике, и до поликлиники, и после поликлиники, собственно говоря, и определяют, какими будут реакции, насколько они будут тяжелые. Крайне редко бывают ситуации, когда после прививки температура действительно 39. Вот это бывает, я еще раз фиксирую, мне крайне редко. Но с кем не поговоришь, у нас после прививки 39, у нас после прививки 39. Я фиксирую внимание. Ребята, задумайтесь. Если ребенок тепло одет, много пьет, в комнате чисто, прохладно и влажно, то температура 37,5. Но если у него дефицит жидкости в организме, две кофты, а в доме плюс 28, то при тех же условиях у него температура 39. Кто виноват? Прививка или мама и папа, которые как делать детей знают, а как помочь ребенку при температуре, понятия не имеют. Но этого, к сожалению, люди понимать не хотят. Поэтому сейчас перед нами, собственно, встает главный вопрос. Главный. Это профилактика, да, профилактика и еще раз профилактика. Ибо, я фиксирую внимание, тяжелые реакции в нормальной семье – это огромная редкость. Наверное, все вы знаете о том, что есть такая штука, которая называется календарь вакцинации. Да? Вот государство придумало определенные нормы, в какие сроки и что надо делать. Так вот, именно календарь вакцинации – это главное, что позволяет обеспечить адекватную переносимость прививок. Чем ближе вы к календарю, чем жестче он соблюдается, тем меньше риск тяжелых реакций. Далее. Я хочу, чтобы вы это четко понимали, что реакции определяются исходным состоянием иммунной системы. Иммунная система врожденно неправильной бывает крайне редко у 1 на 100 000 детей. Дети в большинстве случаев рождаются абсолютно здоровыми, с абсолютно нормальной иммунной системой. А кто портит эту иммунную систему? Здравствуйте, друзья. Мамы и папы. Поэтому, если ребенок с рождения имеет контрастный температур, физические нагрузки, регулярный стул, не обжирается, адекватно одевается и не потеет, достаточное время проводит на свежем воздухе, спит спокойно, а не висит всю ночь на маме или папе, то когда вот вы организуете нормальный образ жизни, который исключает перегрев, который исключает стерильность, который не понимает, что такое кипяченая вода, не понимает, что такое в рот только температуры тела, которая допускает и холодное, и все остальное. Так вот, если ваш ребенок живет и воспитывается вами в нормальных условиях, когда система иммунитета реагирует на факторы внешние, то для такого ребенка прививка – это полная что? Ерунда. И никакой особой нагрузки на иммунитет она в себе не несет. Но мы же сплошь и рядом имеем другое. Вот вакцина. И вакцина ворвалась в жизнь ребенка, который никогда из дома не выходил, который живет в полной стерильности, у которого полный дом облизывающих его родственников. А потом этот ребенок идет и сидит 2 часа в коридоре поликлиники в окружении кучи сопливых детей. А потом он заболевает вирусной инфекцией, а потом все говорят, что у него жуткая реакция на прививку. Поэтому я еще раз фиксирую внимание. Да? Образ жизни – это есть главное в профилактике реакции на прививку. Договорились. Привет, мама. Мы захворели. Лафарубіон, дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Тем не менее, вот если уж решили сделать прививку, то в этот момент ребенок каким должен быть? Здоровым. Кстати, я фиксирую внимание. Если это наш ребенок, нормальный, закаленный, да, то шило в заднице и умеренные сопли вовсе не являются противопоказанием к вакцинации. И, кстати, во всех цивилизованных странах, во всех, и в США, и в Канаде, и во всех европейских, и в Израиле, везде говорится о том, что умеренные проявления ОРЗ с невысокой температурой и ненарушенным общим состоянием не являются противопоказанием к вакцинации. Тем не менее, поскольку наш народ самый пуганный на земле, то, естественно, если врач разрешит ребенка с небольшими соплями вакцинировать, то этого врача обвинят во всех смертных грехах, поэтому договорились. Вакцинируем только здоровых. Договорились. Хорошо. Тем не менее, мы же, как правило, говорим о плановой вакцинации. Смотрите, вакцинация, люди, которые являются постоянными посетителями школы доктора Кобровского, об этом знают, да, что вакцинация бывает плановая, и вакцинация бывает экстренная. Покусала кого-то там, всю нашу деревню покусала бешеная собака, да. И в этой ситуации никому не интересно, есть у него сопли, нет. Это экстренная вакцинация. Вакцинируем всех, да. Но, как правило, это бывает редко в нашей жизни. И вакцинация, как правило, какая? Плановая. Если на улице 40 градусов жары, а папа кондиционер не купил, на кой нам в такую температуру делать прививку? Давайте подождем, пока похолодает, да? Давайте. У нас есть старший брат, который пришел из школы весь в соплях. Шансы, что у нас завтра будут сопли какие? Высокие. Зачем нам в этот день идти вакцинироваться? Давайте подождем. Да? Завтра у мамы юбилей. Придет толпа народа, и каждый будет нашего ребенка целовать. Мы можем подождать и сделать прививку после юбилея. Да? То есть об этом кто должны знать? Мы с вами. Что еще хотелось бы вас попросить? Коль вы уж собрались вакцинироваться, да, давайте перед вакцинацией не будем проводить над ребенком экспериментов. Давайте не будем до вакцинации совать в него какие-нибудь очень классные таблеточки для иммунитета. Давайте не будем именно перед вакцинацией говорить, ты такой хороший, мы тебя в цирк сводим, да, чтобы там найти еще какой-нибудь ОРЗ, да. То есть, пожалуйста, делаем тогда вакцинацию, когда никаких резких телодвижений не планируется, да. И что особенно очень важно, не проводить эксперименты с едой. Потому что сегодня сделать прививку и в тот же день наесться там клубники, апельсинов и что-нибудь еще, мы так можем, а потом мы гадаем, от чего нас посыпало? От клубники, от апельсинов или от прививки, да? Теперь еще, что я все-таки хотел бы вас попросить. Я бы хотел, чтобы перед тем, как идти в поликлинику, вы, во-первых, его не перекармливали, это очень важно, да? И во-вторых, все-таки, чтобы вы добились, чтобы он хотя бы в течение суток перед вакцинацией посетил туалет. Да? Я вас очень прошу, потому что если он, 3 дня не какамши, плюс объевшись, а потом прививка, да плюс температура, то потом так болит живот, потом понос, и мы в больнице, а кто виноват? Вы скажете, что виновата прививка. Еще что очень хотелось бы, чтобы когда ему будут делать укол, то он не был потный и несчастный. Поэтому не надевайте на него 25 свитеров, поскольку ему же наверняка час, а может быть и больше, сидеть в коридоре поликлиники. А лучше пусть мама сидит в очереди в коридоре поликлиники, а папа с детем в это время погуляет вокруг. Да? И лишний раз прошу, там в коридоре поликлиники концентрируются все сопливые, товарищи. Там здоровых немного. Поэтому, когда вы там сидите, все вокруг сопливые, не надо с ними обниматься, целоваться и выяснять, а вас что сюда привело, да? И опять-таки еще о чем прошу, что действительно бывают очень нехорошие реакции, опасные для жизни, которые уже являются фактически не реакциями, а осложнениями, то есть там, чего никогда не должно быть. И опасные для жизни осложнения возникают, как правило, в течение первых 30 минут после прививки. Поэтому эти 30 минут, где вы должны находиться? Рядом с доктором, да? Погулять в поликлинике или рядом с поликлиникой, но далеко не уходить. Итак, главное в реакциях на прививку – это их профилактика, а профилактика – это здравый смысл мамы и папы. Я уверен, что у всех, кто сейчас рядом с нами, здравого смысла, ну просто завались. Поэтому никаких особых реакций у вас не будет, но это значит, что мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Тема нашей программы – кровотечение из раны. Совершенно не важно, где находится рана – на голове, на руке или на ноге. Совершенно не важно, какая это рана – резаная, колотая, рубленная или укушенная. Вот не имеет никакого значения. Совершенно не важно, кровь оттуда льется рекой или капает или бьет струей. Совершенно не важно, это кровь красная или черная. Вот это все не имеет никакого значения. Правила остановки кровотечения всегда одинаковые.